«Девушка, вы в порядке?» «А?» — переспросила, глядя на старшеклассницу расширившимися глазами. Обычная русская девчонка в розовой шапке с помпоном, дутом пуховике и сумкой на плече. «Оплачивать за проезд будете?» — устало пробасила кондукторша, кутаясь в дырявую шаль и вульгарно жуя жвачку. «А мы где?» — спросила, вглядываясь в темноту за окном. «Степановская». «Нет, остановите, я выйду». «Я чё тебе, такси, что ли? Оплачивай давай». «У меня денег нет». Водитель дал по тормозам. Меня высадили на обочине, полили оскорблениями и оставили одну в темноте зимнего вечера, отметив упадок нравов современной молодежи. Ах, где мои 16 лет? Мороз. А я в штанах и кожаной куртке. На земле. Второжрецы обманули меня и отправили на родину. И здесь, по мнению Аделарда, безопасное место? А что, если бы при переносе я угодила не в автобус, а ему же под колеса? И никто не удивился, что я возникла из ниоткуда. Хотя в суматохе, когда толпа забивается внутрь, особо и не разберешь, кто откуда появился. Осмотрела себя, чтобы убедиться, что я — это действительно я, и выдохнула. Хоть одна хорошая новость — мое тело при мне. Огляделась, вспоминая места. После Артехидии я не сразу узнавала родной город. Это как вернуться домой после долгого путешествия в другую страну. Все воспринимается иначе, ярче, острее. Особенно промозглый, пробирающий под кожаную куртку ветер. На улице минус 20, не меньше, а на мне даже шапки нет. Побежала в сторону дома, благо тут недалеко. Отец учил, в критической ситуации думаем о первостепенной задаче – сохранить жизнь и бойцов. Бойцов, кроме меня, при мне нет, следовательно, ноги в руки и бежать. Истерить и думать буду дома. Запасные ключи у тети Тони. А она из дома не выходит, сложно выйти инвалиду-колясочнику, город для таких не подготовлен. Да что там, у подъезда элементарно съезда нет ни для колясок с детьми, ни для инвалидов. А еще элитный называется. Тьфу ты. Перебежками от магазина до магазина минут через 40 я добралась до дома. Горло першило, в носу хлюпало, нос отмерз, уши вообще потеряла, глаза слезились. В общем, я превратилась в дочь Снегурочки и Снеговика, а еще страшную заику, потому что на вопрос тети Тони кто прошепелявила «Я-я-я». «Кто?» – прокряхтела старушка. «Яна Гаева». С усилием проговорила, но соседка подумала, что над ней шутит, и положила трубку домофона. Хвала Артехиде, тьфу ты, оленю, то есть... Ай, в общем, мимо проходил какой-то парень, и я прошмыгнула в подъезд вместе с ним. До глазка тетя Тоня тоже не достает, поэтому пришлось отогреть губы и только тогда стучаться. Старушка мне обрадовалась. С маркизой они, к счастью, не пересеклись, обошлось без долгих объяснений. Отчаяние отказалась, немного поговорила за жизнь, чтобы не думать о своем возвращении и не подниматься в пустую квартиру. Сделала тете Тоне массаж ноги, помогла сходить в туалет и нехотя все же поплелась к себе. Лифт скользил бесшумно, нагнетая тревогу. Не думать, не думать, не думать, не думать. Дзинь! Шагнула в сторону своего тамбура и замерла. Перед дверьми ошивалась незнакомая девушка и две кошки. Одну я знаю, маркиза, а вторую... Точнее, второго я узнала тоже. Узнала и не поверила. Кот сидел с надменным видом и косил на меня недовольным глазом. «Эль бандита?» «Мрррр!» — фыркнул он и потерся о дверь. «С ним-то все ясно, а вы кто?» «Вы Елена?» — уточнила девушка, и я икнула, то есть кивнула. А нет, опять икнула. «Меня зовут Мариэль, и я...» «До свидания, земля!» Стены и пол поменялись местами так стремительно, что я даже пискнуть не успела. Звякнули об пол ключи. И тишина. Проснулась от аромата оладий. Аппетитный запах щекотал ноздри, и я громогласно чихнула. А нет, ноздри мне щекотал хвост эльбандита. «Мрмилая конурка!» Промурлыкал он и потерся спиной о диван. «Вообще-то недвижимость в элитном районе. Вздумаешь поцарапать диван, я тебя на шаурму отдам!» «Подожди!» «Подожди!» Ткнула пальцем в эльбандита, в маркизу, скромно свернувшуюся калачиком у меня в ногах, на Мариэль, неловко орудующую на кухне, и поняла, приехали. В этот раз на меня свалилась грандиозная оленья задница, и я таки в психушке. «Нет», — промурлыкала эльбандита. «Вот она определенно была». Кот будто прочитал мои мысли. Он указал кончиком хвоста на Мариэль, и я протерла глаза, принимая сидячее положение. Трояна неплохо похозяйничала в моей квартире. У меня появился новый стол с резными ножками и столешницей из цельного массива, стулья в стиле рококо, большой аквариум, почему-то без рыбок. «Невиновен». Эль-бандита сделал честные и причестные глаза, а сам задвинул задней лапой кончик рыбьего хвоста под диван. «А ну, живо достал! Провоняет же! Пусть тот, кто не ел рыбу, потрудится убрать за собой. Мусорное ведро на кухне». «Не барское дело», — фыркнул кот и вальяжно потрусил прочь. «Без рыбьего хвоста! Вот же ж засранец!» Сунула ноги в тапочки и двинулась следом. «А, вы проснулись!» — добродушно улыбнулась девушка. «А я вам оладий напекла. Садитесь, позавтракаем, поговорим. Вы сбежали из психушки?» Я поняла, что начала разговор как-то не так, когда Мариэль изменилась в лице и чуть не выронила тарелки. Я успела выхватить их из дрогнувших рук. Девушка побледнела и замотала головой, отступая к плите. «Я туда не вернусь, я не...» «Успокойтесь, успокойтесь, вы же сестра Аделарда, верно?» Она нащупала рукой деревянную лопатку и сжала ее двумя руками, готовая биться за свою свободу. Что-то мне это напоминает. Я усмехнулась и поставила тарелки на стол. Тоже, кстати, обновленный. Теперь у меня стеклянный стол на кованых ножках с золотистыми салфетками под горячее. «Чайку вскипятили?» Мариэль сглотнула и кивнула, продолжая сжимать лопатку с комочком теста на кончике. «Не переживайте, здесь вас никто не тронет. Простите, что я так с нахрапа спросила. Просто я оказалась на земле так неожиданно, что подумала, будто сама загремела в психушку. Эль-бандита сказал... Вы правда там сидели?» «Несколько лет. Меня кололи, пичкали дрянью, водили на болезненные процедуры». Она передернула плечами и закрыла глаза. «Ну, блин, Гордеева. Молодец. Можно я вас обниму?» Мариэль мотнула головой, потом кивнула, потом снова мотнула. Ясно, истерика. Осторожно, шаг за шагом приблизилась к ней, тронула за плечо, погладила и тихонько потянула на себя, прижимая к груди. «Несколько часов назад я впервые полетала на трель птицы», начала тихим голосом, поглаживая девушку по спине. «Я до ужаса боюсь высоты. У меня началась паническая атака, и ваш брат... скажем, он меня обнял. Крепко-крепко. Это помогло, успокоило. Я даже не помню, как прошел полет, но помню спокойствие и безопасность, подаренные его объятиями». Девушка усмехнулась, смахнула слезы и отстранилась. «Наверное, мы говорим о разных Аделардах, потому что мой брат в жизни не станет успокаивать женщину во время приступа». Пожала плечами и загадочно улыбнулась. «Да ну!» Брови девушки выгнулись. «Ну да, он холодный и несносный, но...» «Вы влюбились в моего брата?» Она закрыла губы ладошкой и хихикнула. «Сочувствую». «Да уж, я ему тоже сочувствую. Перекусим? Не помню, когда ела в последний раз, а пахнет потрясно». За оладьями настроение существенно улучшилось. Я старательно обходила тему, связанную с пребыванием Мариэль в психушке, но все равно не могла не спросить, как она оттуда выбралась и оказалась у порога моего дома. История фантастическая. Да-да, и ключевую роль в ней сыграл Эль-бандита. От вагончика Жоры он первым делом направился на поиски любви всей своей жизни. Места показались ему знакомыми, он бродил, да и набрел на след. Конечно, возлюбленную свою отыскал, перемурлыкали они это дело, обсудили на кошачьем, что с ними произошло, а она его и огорошила, что Лену Гордееву прекрасно знает, даже показала, где я живу. Еще бы ей не знать, исправно гадила под двери тамбура. Как оказалось, она всего лишь хотела привлечь мое внимание, напрашивалась на ласку, мол, я ей понравилась. Но это дело третье. Разобравшись с любимой, Ксавье задался вопросом поиска Мариэль. Он же знает все да обо всех. Кот сохранил не только память, но и умение читать, писать, в общем, все, чему научился как человек, включая умение говорить. Поиски Мариэль заняли несколько дней, потому что он знал, где искать. Если попаданка жива и она в нашем мире, то куда она первым делом попадет? Ладно, уже после полицейского участка, где из нее выбьют правду. Верно, в дурдом. Вот с их обхода и начал Эль-бандита. Сидел под окнами курилок и ординаторских, слушал разговоры врачей. Как-то вечером услышал об особенной, которая твердила, что она из какой-то Артехидии, бормотала про другие миры и что брат ее найдет. Отыскать палату сестры Аделарда не составило труда. Проникнуть туда для кошки тоже, если знать, куда идти и как прятаться. А дальше дело за малым. Мариэль сначала подумала, что свихнулась, ведь говорящих котов не бывает, особенно на земле. Но Ксавье все знал. И Аделарда, и Габриэла, и матушку Саржу, всех. Во время следующей прогулки, а именно сегодня, Мариэль избежала с помощью кота. «И как вы планировали попасть в мою квартиру?» Я словно приключенческий фильм посмотрела. Мариэль так живописно рассказывала, а Эль-бандита комментировал, не забывая вставить, какой он умный, находчивый и вообще герой. Запустила руку в тарелку, где еще 5 минут назад горкой возвышались ароматные оладушки, и не обнаружила ни одной. «Простите, я на эмоциях все слопала». «Да ладно, мне приятно. И, может, перейдем на «ты»?» На то мы решили. Но вопрос меня все равно волновал. «Так как вы хотели ко мне попасть? Квартира-то закрыта, а дверь стальная, не выбьешь, не вскроешь». Мариэль перевела растерянный взгляд на Ксавье. Сразу видно, кто тут заводила. «Признаюсь, эту часть плана мы не продумали. Но, как оказалось, удача на нашей стороне». «Ксавье, ты в курсе, что ты классный?» Потрепала разомлевшего кота по голове и строго добавила. «А ну-ка, выкинь рыбий хвост из-под дивана». «Ну я же классный кот. А классные коты не...» «Живо!» «Ладно, ладно». Проворчал он и нехотя попёрся в комнату. Мы посидели в тишине. Я разглядывала квартирку, воскрешая в памяти события, связанные с ней. Как мы сидели на кухне с подругами на новоселье, как я готовила Ромке завтрак, как приезжали родители на мой день рождения, и мы с мамой болтали почти до утра, как в школьные времена. Пусть здесь прожито мало, но все дышит воспоминаниями. Вот только в душе пустота и сердце царапает тревога. Как там комиссар? Оба моих комиссара. Что будет с Артехидией? Но раз уж олениха открыла глаза, значит, все будет хорошо, и олень ее найдет. Ведь найдет же. Что вы планируете теперь делать? «Моя мама... Как она?» «Ксавье говорит, что не очень. Я слышала, ей снятся какие-то сны». На глаза Мариэль набежали слезы. «Я утратила магию в вашем мире, но в Артехидии ходила с нами. Видимо, сохранились какие-то крупицы. А может, материнская душа чувствовала, что я жива. Пыталась докричаться, достучаться. Какой же дурой я была, что сбежала. Уж лучше бы вышла замуж за герцога Муара, чем... Так... «Позвольте, но если вы в этом теле, то где душа земной девушки?» «Во мне», — скромно произнесла Мариэль и поведала такую историю, что сценаристам голливудских бестселлеров и не снилось. В общем, Мариэлюшка залетела в тело сумасшедшей. Землянка слышала какие-то голоса, и они требовали ее совершать разные не очень хорошие дела от мелкого пакостничества до крупного. Едва не дошло до членовредительства себе и другим, но на счастье моей однопланетницы в ее тело прилетела душа Мариэль и началось. В общем, сестра Аделарда нехотя признала, что психушка в какой-то степени даже пошла ей на пользу. Она долго общалась с психиатрами и смогла найти общий язык с землянкой. Голосам пришлось потесниться, слишком много квартирантов. Вскоре они исчезли, а Мариэль и Марина поладили. Раз уж все так случилось, они договорились считать себя сестрами. Следующие несколько дней прошли для меня как в тумане. Было забавно наблюдать, как Мариэль ссорится или разговаривает сама с собой. Сначала я шарахалась от нее, а потом свыклась. Девушка хотела вернуться домой, а Марина остаться на земле. Пусть ни родителей, ни семьи у нее нет, но другого мира она боится. «В Артехидии живет мой брат Аделард», — пояснила Мариэль, глядя в пустоту. От упоминания его имени все внутри сжалось, а на глаза набежали слезы. В такие моменты отчаянной грусти я прижимаю к себе маркизу и глажу. Гладила бы Эль бандита, но он отпускает едкие комментарии и скабрезные шуточки, а мне хочется тихого мр-мр и ласки. Хорошо, что нормальные кошки не разговаривают, серьезно. На третий день Мариэль и Марина договорились. Ритуал был известен. За годы пребывания на Земле артехидианка выяснила причины своей неудачи, смогла изменить формулу и расчеты. Она бы раньше вернулась, но для прыжка требовалась энергия пришлого. Для этого сгодимся и я, и Ксавье. Закупили необходимое, сделали окончательные расчеты, исходя из сегодняшней даты и положения звезд, собрали вещи. Переход только для одного. Мне прыгнуть не получится. Да и Мариэль потратит всю энергию, мою и Ксавье, чтобы перенести сразу две души и ни одной по дороге не потерять. «Ты уверена?» – спросила, обнимая ее напоследок. «За эти дни мы сдружились. Девчонки легкие, дружелюбные и настолько разные, что я искренне не понимаю, как уживаются в одном теле». «Уверена». Она поправила подол платья, сшитого мной специально для Артехидии. Да-да-да, с мягким корсетом на молнии, без фижм и с несколькими слоями накрахмаленной сетки вместо них. И вздохнула. «А вы, Шантропа, не хотите в Артехиду?» — уточнила Мариэль. «Я могу поправить рисунок, еще не поздно. Две крупинки мы вполне осилим, тем более, если один из прыгающих сам пришлый». Эль-бандита моргнул, глядя на маркизу. Та смиренно вздохнула, словно давая возможность ему сделать собственный выбор. «Нет, спасибо. Я не знаю, как изменит нас магический пояс Арделии. Если я стану снова человеком, а маркиза останется кошкой... Нет. Мое сердце здесь, значит, и я здесь». Маркиза спрыгнула с дивана и, мурлыкнув, потерлась головой об бок Эль-бандита. Они принялись ластиться и нежиться. Оставив зверят, попросила Мариэль передать письмо для Аделарда. Девушка бесцеремонно расклеила конверт, пробежалась по моим каракулям взглядом, порвала листок на мелкие клочки и фыркнула. «Лена, я прекрасно знаю брата и сомневаюсь, что за 4 года он мог сильно измениться. Во-первых, все с этим пройдохой хорошо, даже не переживай. Жив-здоров. Чтобы убить сынка древнего, надо постараться. Его в детстве бык на рога одел». У меня округлились глаза. «Как он выжил?» «Пф, ладно, одел. Он еще и бегал с Аделардом на рогах несколько часов. На силу поймали и отобрали. Брат повалялся несколько дней, поскулил, а на четвертый его уличили. Симулировал. На теле ни следа не осталось». «Такое невозможно». «Невозможно жить вечно, а древние живут. А во-вторых, не дождется он от тебя. Истерик, плача, криков, отчаяния. Не дождется. Скажу, что у тебя все замечательно, и ты просила себя не беспокоить. Так-то, пусть знает». Бойко заявила Марьель, и не успела я возразить, возмутиться или вставить хоть слово, девушка замкнула контур заклинания, по-хулигански улыбнулась и без страха шагнула в центр руны, начерченной на паркете в моей большой комнате. «Вот ведь паркет поцарапала!» Фыркнула Эльбандита и недовольно махнул хвостом. Сиренево-желтая вспышка, хлопок, и девушка исчезла. Я долго смотрела в пространство, где еще каких-то пару секунд назад стояла сестра Аделарда. Мужчины, разбившего мне сердце. А, коленю его. Страдать и локти кусать не собираюсь. «Мы себе кого получше найдем», — заявила уверенно, подхватывая на руки кота. «Уверена?» — он скептически хмыкнул. «Видал я местных кадров. То дрищ, то задохлик, то алкоголик, то гопник, то наркоман, то блогер. Мрррр». От последнего его особо передернуло. Поняла, что ошиблась котом. Бросила Эльбандита на диван и взяла Маркизу. Говорю же, она молча дает себя потискать и не сыплет соль на рану. «Ревновать начну», — промяукал черный хулиган. «Кого? Меня или ее? Идемте, пушистики, поищем для вас еды». Жизнь шла своим чередом. Я навестила родителей, даже не подозревавших, что их дочь побывала в Артехиде и влюбилась, разочаровалась, да и вообще мир спасла. Соврала, что после расставания с Ромкой улетела на неделю в Турцию. Они поверили. Ни к чему бередить их сердца. Хотя мама все равно видела грусть в моих глазах, но думала это из-за Ромы. Пусть так. Знать о существовании других миров она не готова. В родительском доме погостила несколько дней и поняла, что не могу вернуться в квартиру. В глухое одиночество, усыпанное осколками слишком болезненных воспоминаний. Решила взять вещи и какое-то время пожить у них. Эльбандита и Маркизе здесь пришлось по нраву. Попрыгали по сугробам, вернулись домой, повалялись на шкуре у камина и побежали ловить мышей. Раздолье. Город встретил промозглым ветром, холодом и колючими снежинками. Я как раз возвращалась вечером с двумя огромными пакетами из Пятерочки, как в подворотне зашевелились упомянутые недавно Эльбандита великолепные кадры. И гопники, и наркоманы, и дрищи, и все вместе взятые. Почуяв неладное, остановилась и развернулась, чтобы уткнуться носом в грудь широкоплечего и бритоголового «пусть будет господина». «Позвольте пройти», — пролепетала, ощущая, как горло сдавливает тисками от страха, а ужас рассыпает по телу ледяные волны, жаля и кусая в живот, щеки и грудь. «Конечно, дорогуша, карманы выворачиваем», — усмехнулась. «Деньги? Конечно, им нужны деньги. А кому они не нужны? Маркиза решила проблему с квартирой, кредитов у меня больше нет, но и работы тоже. Я исчезла, на мое место приняли новую швею, а продукты я накупила на деньги, взятые взаймы у родителей». «Не возьмете в долю?» «Не поверите, последнюю сотню разменяла». Парни шутку не оценили и окружили меня своей разношерстной недружелюбной толпой. Случайные прохожие, завидев нас, шарахались в сторону или проходили, глядя себе под ноги, делая вид, что ничего не происходит и чужая беда их не касается. Спасибо, хоть не выкладываете в YouTube, как девушку собираются побить, ограбить и, дай бог, если не изнасиловать. «Давайте обойдемся без насилия», — предложила и, поставив пакеты на снег дрожащими руками, залезла в сумочку. Вывернула кошелек и высыпала на ладони монеты. Рублей 70 наберется. Широкоплечий грязно выругался, сплюнул на землю и ударил меня по руке. Монеты взмыли в воздух и утонули в снегу. «Стебешься над нами, скотина!» «Я серьезно, кризис же экономический, а я без работы. Правда говорю, денег нет. Возьмите продукты, только не трогайте!» «Будь их двое, я бы вела себя нагло и сбежала. А тут целая толпа агрессивно настроенных товарищей. Что я могу?» «Ну, раз денег нет...» — противно осклабился тощий. «Натурой отдашь?» «Нет, у меня спит». «А пофиг, у меня тоже», — заявил третий. И вот здесь меня накрыло удушающей волной безысходности. Никто не придет мне на помощь. В окнах многоэтажек горел свет, но шторы плотно закрыты. Даже если завизжу, в лучшем случае кто-то сердобольный вызовет полицию, а те, пока приедут мои новые знакомые, уже сделают дело. Пожалуйста, Артехида, если я соединяющая, если я твоя избранная, сделай же хоть что-то! Защити меня! Ну чё встала, как вкопанная? Пошла! Крепыш толкнул меня в спину и раздался грохот. Я пробежала несколько шагов вперед и шлепнулась на колени, угодив лицом в снег. Вот странность. Грохот раздался до моего падения. И пока я отплевывалась от снега и продирала глаза, послышалась отборная ругань, звуки ударов. Похоже, кто-то все же решил мне помочь. Пользуясь случаем, поднялась на ноги и хотела броситься на утек, но поскользнулась и снова свалилась, больно треснувшись коленом об лед. «Сраная зима, сраная погода, сраный лед!» Выла, перекатившись на спину и силой растирая колено. Вот когда начинаешь ценить розовые лепестки вместо снега. И никакого тебе холода, никакого льда. Сильно болит. Дай посмотрю. Сверху раздался знакомый голос, и затененная светом фонаря надо мной склонилась фигура спасителя. Можете попытаться изнасиловать, но предупреждаю, я буду громко кричать и отбиваться до последнего. А еще кусаться. И я не врала, у меня есть СПИД. Давно? Недовольно спросил мужчина. Очень давно, мы с ним уже сроднились, можно сказать, одно целое. И где он? Почему не защитил тебя, если все так, как ты говоришь? Дурак, что ли, или прикалывается? Я присмотрелась, приложила руку к колбу, чтобы фонарь не слепил, и смачно выругалась. Полагаю, мне лучше не переводить это слово на артехидианский. Во имя оленя, Аделард! Елена и без всяких оленей. Хихикнула. Похоже, я крепко головой ударилась. И еще простудишься, если не встанешь. Он взял меня за руку и помог подняться. Аккуратно отряхнул мою шапку, большой вязаный шарф, пуховик. «Что ты здесь делаешь?» — с удивлением рассматривала комиссара, пытаясь понять, фантазия он или настоящий. Провела пальцами по рукаву драпового пальто, коснулась отворотов, замерла возле его лица, страшась прикоснуться. Мне казалось, подамся вперед, и он растает, как дым. «Я настоящий, Елена». Он несмело улыбнулся и сам подался вперед, касаясь щекой моих замерзших пальцев. Одернула руку и проморгалась. «Точно настоящий. И живой. Что ты здесь делаешь?» «Гуляю». Снова похлопала ресницами. Издевается. «Зачем ты пришел?» Он усмехнулся и огорошил. «Секса захотелось». «Чего?» А потом вспомнился наш разговор на кухне его особняка, и до меня наконец дошло, какая я дура. Смотрела на него и понимала, что все время этот мужчина не знал, как донести до меня мысль, что я в его сердце. И тот вопрос о произошедшем у второжрецов, и мой ответ, и его реакция. Какая же я невероятная дура. Закрыла лицо руками, чтобы он не видел навернувшиеся на глаза слезы, а заодно, чтобы не заметил, как потечет тушь. «Елена, ты чего?» – испугался комиссар и бросился ко мне, заключая меня в объятия. «Я же пошутил. Как всегда, неудачно». «Удачно!» – всхлипнула и прижала щекой к его груди, обнимая крепко-крепко, чтобы понять, это не сон. «Не сон, который снился мне хренову кучу раз. Это Аделард. Он живой, настоящий, теплый такой. И он здесь. Он пришел за мной». «Подождите». Слезы резко выключились, и я подняла голову. «Стой!» «В Артехидии что-то произошло, и нужна помощь соединяющей?» Я хлюпнула носом и уставилась на него в ожидании ответа. «Нет». Он улыбнулся, стирая большим пальцем слезы с моих щек. «Ты не нашел сестру? Ксавье, ну, то есть Маркиза и Эль-Бандиты ее вызволили, а я помогла закончить ритуал и вернуться. Она перенеслась вместе с телом». «Я нашел сестру Елена. И мы помогли им с Мариной разделиться. Но я здесь не за этим». «Снова пришла пад? Второжрецы захватили власть и терроризируют округу? Корни сохнут, олени чахнут?» «Я сохну и чахну», — перебил Аделард. «Без тебя». Помолчали, поглядели друг на друга влюбленным взглядом, как два дурака, которые не могут найти слов, чтобы объясниться в любви. «И где ты был все это время?» Я легонько ударила его ладонями в грудь. «Делал мир достаточно безопасным, чтобы ты могла в него вернуться». Я рассмеялась. «Ты хоть примерно себе представляешь количество опасностей, поджидающих на каждом шагу в моем мире? Вот только вчера старушка пошла в магазин за молоком, и ее убило снегом, упавшим с крыши!» Аделард вскинул голову и прижал меня к себе, поглядывая, нет ли поблизости крыш убить. «Бандиты и гопники!» — заглянула Аделарду за спину, но упомянутые корчились на снегу и вставать не спешили. «Сколько людей погибло под колесами транспорта, я вообще молчу!» — кивнула в сторону дороги. Вдалеке рычали и ворчали автобусы, машины и мотоциклы. Эти звери имеют хозяев? Кто их приручил? Их приручил бензин. Усмехнулась и подняла с земли пакеты. Идем. Обогрею тебя и покормлю. Спаситель. Елена, я пришел, чтобы забрать тебя домой. Мой дом здесь. А мой в Артехидии. Нахмурился он, глядя на меня с отчаянием. Он не готов променять свой мир на меня. Это нормально, я понимаю, конечно. Нет. Он обнял мое лицо, жадно разглядывая каждую черточку Лены Гордеевой и нежно поцеловал. Нет. Мой дом там, где ты. Правильный ответ. Улыбнулась и потянулась за поцелуем. До квартиры мы еле дошли, и хорошо, что Эль-Бандита с Маркизой остались у родителей. Несколько дней мы провели на земле. Точнее, в моей квартире. Пришлось звонить родителям и объясняться. Пока лишь пространно. Аделард настаивал на скорейшем знакомстве. Он вообще планировал отправиться к ним ночью сразу после нашего бурного и горячего, скажем, примирения. Сказал, что сам все объяснит, расскажет, а если понадобится, даже покажет. Но у меня оставались сомнения. Как и ожидалось, разговор с родителями был тяжелый. Они даже хотели вызвать психиатра и подумали, что Аделард сектант, запудривший девушке голову. На второй день удалось их убедить, потому что комиссар открыл портал в Артехидию на лужайке перед родительским домом. Я обещала маме навещать их по мере сил и возможностей. Да какая разница, другой мир или другой город? Мы виделись раз в несколько месяцев, разве что позвонить могли друг другу в любое время, но Аделард заверил, что в КПЗП на основании пришлопадных артефактов разрабатывают способы оперативной связи и, возможно, ради меня изобретут первый в мире межмировой телефон. Я ждала от Аделарда прогулок под луной, цветы, конфетки и жаркие заверения в любви, но не получила их, во всяком случае, сразу. А взамен он изменил ради меня целый мир, сделав его безопасным и цветущим островком рая, потому что мать его детей, видите ли, достойна лучшего. А мысли, что мать его возможных будущих детей потратит в процессе все нервы, он даже не допускал. Когда олень с оленихой соединились, они смогли одолеть древних, ведь их сила в единстве. Сохранять и восстанавливать это единство призвано соединяющее, то есть я. Да-да, обычная девушка с земли, неудачно взявшая кредит, оказалась спасением целого мира. До сих пор не могу это осмыслить, но факт. Кстати, кредитные лавочки мы быстро прикрыли. Местные и земные жорики, смекнув, что руководство слилось, прикарманили себе, что могли, и ускакали в закат. Всех, кто остался, мы разогнали. Миры стали счастливее на десятки тысяч освободившихся от ярма должников. Открывшиеся нам масштабы воровства пришлых ужаснули. Ежегодно несколько тысяч несостоятельных должников подписывали договор отработки долга и перемещались в Артехидию. Перемещение возможно исключительно по согласию, мне об этом еще Аделард говорил, и межмировое пространство принимало бумажку за таковое. А уж в Артехидии должников ждала счастливая участь. Если попадешь в сети ловцов пришлых, то пойдешь на магетики или подкормку древних, а когда тебя высосут, отправляют обратно. В родном мире таких пришлых ждала жалкая участь. Больше никаких магических кредитов. Никаких. Пока я усердно пыталась соединить оленей, попутно задела и других. Рени и Габриэль сыграли свадьбу, Лютый снюхался с грозой, маркиза Добриен поладила с принцем Ламертом, а Ксавье нашел-таки свою маркизу и счастлив на земле в доме моих родителей. Осталась только Мариэль, для которой олени и второжрецы создали новое тело, но она давненько пропадает с молодым герцогом Уном. Второжрецы вернули каноны, а счастливый олень с оленихой каждый год обходит планету, совершая очередной круг. Следом за ними семенит заметно подросший олененок. Из него тянули магию наравне с оленихой, поэтому за долгие десятилетия он ни капли не вырос. Зато сейчас с лихвой наверстывает упущенное. Округлившийся животик хранительницы намекает на скорое пополнение, и иногда, очень редко, семья хранителей навещает парк возле нашего дома, позволяя себя погладить. Мой сон воплотился. Пополнением порадовали и Рекс с грозой. Снюхались лютозвери так, что после жаркой первой ночи гроза понесла. Они отказались возвращаться к второжрецам или на остров Начал, решили служить нам с комиссаром. Тем более, должен же кто-то присматривать за малышами. Да, в скором времени у нас второе пополнение. «Мы назовем ее Дорблю», — твердо произнес Аделард, накрывая мой живот ладонью. «Чего?» — взвизгнула в ужасе. «Как сыр?» «Какой сыр?» — не понял комиссар, нежно поглаживая меня. «С плесенью!» — изрек Рекс, треснув лапой по морде одного из своих сорванцов. «Да уж. Ну, можно тогда назвать Савиньон. Тоже красивое имя. Еще лучше, назовем дочь в честь вина. Да ты издеваешься? Елизаветой будет». «Как заклинание плодородия. Элис Авета. Принесет в Подоле 25 внуков, что делать будешь?» «Воспитывать», — вспыхнула и поднялась с удобного дивана качалки. «Или ты имеешь что-то против детей?» «Что ты имеешь против детей? Отвечай сейчас же! Но учти, аборт делать поздно. Да и вообще, я на такое не пойду. 10, 20, да хоть 45. Всех выкормим, не бедные. Швейная мастерская приносит хороший доход и...» «Мама!» Малыш Майкл дернул меня за подол платья и хихикнул. «А ты описалась! Принести горшочек?» Опустила взгляд и заметила мокрое пятно на розовом шелке. «Лучше зови Рени, сынок. Скоро ты познакомишься со своей сестренкой». «Уря!» Радостно подпрыгнул малыш и убежал в дом. «Грохнется же неуклюжий!» Фыркнул комиссар Рекс-младший и, тяжело поднявшись, потопал за своим подопечным. «Подстрахую, не парьтесь». «А ты, родная, забудь про свою швейную мастерскую», ласково промурлыкал Аделард, осторожно подхватывая меня на руки. «В ближайшие 10, нет, 20, а может и 45 лет ты будешь занята». «Да я же это так сказала, ой!» Впилась пальцами в плечи мужа и взвыла от схватки. «Так, не так, там разберемся». Меня нежно поцеловали и понесли в дом. С тех пор я тщательно взвешиваю каждое слово, но наш дом, полный детского смеха и щенячьего визга, самое счастливое место во всех мирах.